Говорит радио «Свобода». Откуда берется земля? Беседа первая. Одно время, когда-то, я был миллионером. Даже точнее, мультимиллионером. У меня было примерно 500 000 000 рублей. Может, даже уже можно сказать, что я был полумиллиардером. К сожалению, это была всего-навсего коллекция старых, выпускавшихся в разные времена бумажных денег. Рублей, вышедших из употребления от старых царских до советских сталинских, замененных новыми денежными реформами 1947 года. Теперь уже и тех нет. Хрущевской реформы они были заменены на еще более новые. Это все надо помнить. На днях я у одного автора воспоминаний о годах войны прочел, что он тогда, ужасно голодая, жил на 50 рублей в неделю, и он в скобках добавляет, то есть это 5 рублей по нынешнему. Нет, это не так. Сталинская реформа в декабре 1947 года заменила прежние деньги довоенных и военных времен в пропорции 10 старых рублей за один новый. Значит, 50 рублей во время войны можно было сравнить с 5 рублями в 1948 году и дальше. Но Хрущев уже эти деньги снова заменил на еще более новый и опять-таки в пропорции 10 к 1. Следовательно, 1 рубль в 1947 году был заменен 10 копейками, а затем эти 10 копеек были заменены копейкой. 50 рублей во время войны – это строго арифметически 50 копеек по нынешнему, а не 5 рублей. Может быть, я был бы крупным миллиардером, если бы купил однажды битком набитый мешок денег. Большой мешок, просто огромный мешок денег, который продавал на базаре какой-то цыган, и он недорого просил. Всего буханку хлеба или папирос пачек 10, кажется, и можно было поторговаться, вообще взять этот мешок за бесценок. Я уже прямо-таки готов был купить, но подумал. А на что он мне? Ну и потом, так жалел, что не купил. Ну да, конечно, это было в те самые пламенные годы войны. Зимой 1941-1942 года. Мне было 12 лет. В оккупированном немцем Киеве я бегал по базару и продавал поштучно папиросы. Я не знаю, откуда цыган взял этот огромный мешок советских денег. Скорее всего, выгреб из сейфа в каком-нибудь банке в те дни. Когда советские войска ушли, а немецкие только входили, и происходил великий грабеж магазинов, учреждений, складов, пустых квартир и всего, чего только можно. Нагреб человек мешок денег, а оказалось, что ошибся. При новом режиме эти деньги стали недействительны. Стали ходить только немецкие марки и особые оккупационные деньги. Кстати, все той же магической десятичной пропорции. 10 оккупированных рублей равнялись одной твердой немецкой марке. Ну и цыган решил продать мешок бесполезных денег хотя бы за несколько пачек папирос. И он, и мы, мальчишки, и я в том числе, были плохими футурологами. Не поверили, что эти деньги еще когда-нибудь снова станут ценными. А они были ценными. Во-первых, на всей остальной территории Советского Союза, куда немцы еще не пришли или вообще никогда не пришли. Как раз в это время упомянутый автор воспоминаний вот и жил на них именно на эти 50 рублей в неделю. Ему бы тогда, да этот мешок, просто чисто географический мешок находился не там, где он был бы так нужен и ценен. Во-вторых, политический мешок опять-таки находился не в том, так сказать, кругу, где бы он мог быть правильно оценен. Будь цыган горячим советским патриотом, не сомневающимся, что не Сталин, а Гитлер будет побежден и наши еще придут, запрятал бы мешок как клад, да и сидел бы тихо, ожидая. Уже 6 ноября 1943 года Киев был взят советскими войсками, и в один момент, конечно, стали пустыми клочками бумаги, все марки и все оккупационные деньги. А стали ходить опять именно те самые, с мешком которых цыган носился, и ходили вплоть до декабря 1947-го. Бесполезные марки и оккупационные, довольно смешные рубли, которых я насобирал где-то чуть ли не среди мусора, и положили, собственно говоря, начало моему коллекционированию. Чего только не валялось тогда, как мусор. У кого-то я видел кипу киренок, выбросил. У одних соседей на нашей улице, оказывается, хранились в дальнем углу чердака пачки старых царских радужных 100-рублевок, 500-рублевок с Петром Первым в доспехах и какие-то сибирские деньги и деньги войска Донского. Видимо, какой-то грабитель, обшаривая их пустой дом, они эвакуировались, наткнулся на эти деньги и швырнул в слуховое окно. Во всяком случае, крыша была усыпана ими. Ветер носил их по всей улице. Я знаю многих людей во все долгие годы советской власти, вплоть до окончания войны и даже после, еще хранили старые деньги, особенно солидные, дореволюционные, царские. Не верилось, что они навсегда превратились в ничто. Так я постепенно, но довольно быстро, насобирал подобных денег на общую сумму около 500 миллионов. Но львиная доля этих миллионов была за счет тех курьезных бумажек, которые после революции в годы гражданской войны во все 20-е годы выпускались как советской властью, так и всеми, кому не лень. Со все большим количеством нулей. Без всякого обеспечения, естественно. Так что доходило бывало дело, что коробок спичек стоил и 10 тысяч рублей, и 100 тысяч рублей. Длинная такая полоска непрочной бумаги, нашлепаны оляпистые какие-то там завитушки с буквами, значит 1 миллион рублей, 5 миллионов рублей. Забавно, черт возьми. Всерьез я собирал тогда по свалкам размокшие, заплесневелые книги. То было серьезно, то была ценность. А бумажные деньги собирал так, скорее для смеху. Вы спросите, откуда книги на свалках? Но во время войны именно чего только не выбрасывалось вон. Ценность был сухарь, полусгнившая свекла, стакан соли или наперсток масла. А книги, например, выбрасывали немцы из занимавшихся ими под казармы или лошадиные стойла библиотек, школ. И сами люди при советской власти выбрасывали все, что было не последних лет издания. На случай обыска, вплоть до дореволюционных классиков. А черт не шутит, вдруг сегодня родилась установка, а то-то и то-то рассматривать как антисоветское. А потом, когда немцы нагрянули, полетело на свалки все советское, от Ленина и Сталина до Шолохова. Советские опять пришли, вскоре вон все, что накопилось за время оккупации. Так что литература лежала кучами, мокла и гнила под дождями. Я рылся и вытаскивал из середины, что более или менее сохранилось. И попадались очень даже хорошие, ценные и знаменитые и антикварные книги. Да, ведь еще один был случай, когда мне предлагали купить деньги. Тоже мешок, но небольшой. Вернее, такую сумму. Но я уже был так богат, что к этому случаю отнесся совсем уж равнодушно. Старуха, которая продавала, говорила, что там миллион царских рублей. Это было так. В Киеве на Куреневке есть большой кожевенный завод. До революции он принадлежал фабриканту Копцу. Фабриканта в революцию расстреляли вместе со старшим сыном и поставили к стенке младшего. Мальчика, и все на глазах у жены Копца, матери. Она упала перед чекистами на землю, целовала их сапоги, умоляла пощадить мальчика, и они его не расстреляли. Но он сошел с ума. Конечно, потом эта мать с помешанным ребенком были лишенцами, скитались и жили бог весть как, но когда в Киев пришли немцы в 41-м году, городская управа дала им квартиру в соседнем с нами доме, и тогда моя мать и я узнали близко старую больную Копчиху, как все ее звали. Ее тихо помешанного, уже пожилого, усатого сына. Потом опять приближался фронт, немцы выгнали все население Киева на запад, и старуха Копчиха с сыном, с котомками за плечами, поплели среди общих толп, и след их пропал. Потом, через несколько лет, война уже давно кончилась, Сталин уже писал труды по языкознанию и душил так называемый космополизм и прочее, шел я уже тогда не мальчик, а молодой человек по улице и увидел очень древнюю, совсем уже живой труп, старуху, которая не могла поднести полведра воды от колонки. Ну, естественно, я подлетел, помог, и тут увидел, что это старуха Копчиха. Донес ведро до ее жилья, я не говорю дома. Но, наверное, не годится и слово «жилье», потому что ютилась она под лестницей в очень старом бревенчатом доме. Знаете, под лестницами бывают такие кладовочки, где метлы дворники ставят. Ну, так вот, у нее в этой кладовочке помещалась топчан из досок и скамейка, на которой стояло ведро с кружкой. Мы поговорили, она рассказала о мытарствах последних лет, о том, что сын в сумасшедшем доме, ему там хорошо, он тихий, подметает дорожки, сын в тепле, а вот ей, собственно, не на что жить, и она хотела бы кое-что продать. Не знаю ли я коллекционера, покупавшего старые деньги. Она полезла под топчан, вытащила сумму, набитую пачками царских денежных купюр. «Здесь примерно миллион», — сказала она, — «я бы недорого отдала». А я говорю, я был и так богат-перебогат. Зачем мне еще лишний миллион? Я пробормотала, что мне лично не нужно, но я поспрашиваю. Потом все собирался как-нибудь ей помочь. Ну да, все собирался, а вскоре слышу, старуха умерла. Не знаю, кому достался тот миллион, или его выбросили в мусор. Не рискую больше отнимать ваше время сегодня. Я на том кончу. Отнесу на следующий раз историю о том, что же случилось с моим собственными 500 миллионами. А судьба их была занятная. Прямо смех и грех, что случилось. В следующий раз. 24 марта 1978 год.